Возвратившись с погони, князь Владимир Андреевич стал на костях и велел трубить в трубы. Все оставшиеся в живых ратники собрались на эти звуки, но не было великого князя Дмитрия. Владимир стал расспрашивать, не видал ли кто его. Одни говорили, что видели его жестоко раненого, и потому должно искать его между трупами. Другие, что видели, как он отбивался от четырех татар и бежал, но не знают, что после с ним случилось. Один объявил, что видел, как великий князь, раненый, пешком возвращался с боя. Владимир Андреевич стал со слезами упрашивать, чтоб все искали великого князя, обещал богатые награды тому, кто найдет. Войско рассеялось по полю. Нашли труп любимца Дмитриева Михаила Андреевича Бренка, которого перед началом битвы великий князь поставил под свое черное знамя, велев надеть свои латы и шлем. Остановились над трупом одного из князей Белозерских, похожего на Дмитрия. Наконец двое ратников, уклонившись в сторону, нашли великого князя, едва дышащего под ветвями недавно срубленного дерева. Получивши весть, что Дмитрий найден, Владимир Андреевич поскакал к нему и объявил о победе. Дмитрий с трудом пришел в себя, с трудом распознал, кто с ним говорит и о чем. Панцирь его был весь избит, но на теле не было ни одной смертельной раны. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 75. Никоновский список, том 4, страница 86. Об украшенных сказаниях смотрите ниже в четвертом томе нашего издания. Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, еще не бывало прежде на Руси. От подобных битв давно уже отвыкла Европа. Побоища подобного рода происходили и в западной ее половине, в начале так называемых средних веков, во время великого переселения народов, во время страшных столкновений между европейскими и азиатскими ополчениями. Таково было побоище Каталонское, где полководец римский спас Западную Европу от гуннов. Таково было побоище Турское, где вождь франкский спас Западную Европу от аравитян. Западная Европа была спасена от азиатцев, но восточная ее половина надолго еще осталась открытую для их нашествий. Здесь в половине IX века образовалось государство, которое должно было служить оплотом для Европы против Азии. В XIII веке этот оплот был, по-видимому, разрушен. Но основы европейского государства спаслись на отдаленном северо-востоке. Благодаря сохранению этих основ государство в 150 лет успело объединиться, окрепнуть, и Куликовская победа послужила доказательством этой крепости. Она была знаком торжества Европы над Азией. Она имеет в истории Восточной Европы точно такое же значение, какое победы Каталонская и Турская имеют в истории Западной Европы, и носит одинакий с ними характер, характер страшного, кровавого побоища, отчаянного столкновения Европы с Азией, долженствовавшего решить великий в истории человечества вопрос, который из этих частей света восторжествовать над другою. Таково всемирно историческое значение Куликовской битвы. Собственно, в русской истории она служила освещением новому порядку вещей, начавшемуся и утвердившемуся на северо-востоке. 150 лет назад татарские полчища встретились впервые с русскими князьями в степи на берегах Калки. Здесь была в сборе Южная Русь, которая носила преимущественно название Руси. Здесь было много храбрых князей и богатырей. Здесь был самый храбрый из князей Мстислав Мстиславич Торопецкий. Но этот самый Мстислав завел распрю Котору с братьею и погубил войска. На севере исполнилось то, чего так боялся отец Мстиславов. Младшие братья-князья стали подручниками старшего великого князя. И когда этот князь вывел их против татар на берега Дона, то не было между ними никаких котор, и победа осталась за Русью. Но Куликовская победа была из числа тех побед, которые близко граничат с тяжким поражением. Когда, говорит предание, великий князь велел счесть, сколько осталось в живых после битвы, то боярин Михаил Александрович донес ему, что осталось всего 40 тысяч человек, тогда как в битву вступило больше 400 тысяч. Если историк и не имеет обязанности принимать буквально последнего показания, то для него важно выставленное здесь отношение живых и убитых. Четверо князей, двое белозерских и двое тарусских, 13 бояр и троицкий монах Пересвет были в числе убитых. Вот почему в украшенных сказаниях о Мамаевом побоище мы видим, что событие это, представляясь с одной стороны как великое торжество, с другой представляется как событие плачевное, жалость. «Была на Руси радость великая, — говорит летописец, — но была и печаль большая по убитым от Мамая на Дону. Оскудела совершенно вся земля русская воеводами и слугами и всяким воинством, и от этого был страх большой по всей земле русской». Это оскудение дало татарам еще кратковременное торжество над куликовскими победителями. Мамай, возвратившись в Орду, собрал опять большое войско с тем, чтобы идти на московского князя, но был остановлен другим врагом. На него напал хан Заяицкий Тахтамыш, потомок Орды, старшего сына Джучиева. На берегах Калки встретился Мамай с Тахтамышем, был разбит и бежал в Кафу к генуэзцам, которые убили его.